Протасов кивнул сам себе, восхищенный собственной находчивостью. «Так зарядите его!» «Шнурок, блин, потерялся!» — стоял на своем Протасов. «А ваш?» Мила через плечо поглядела на Вовчика. «И мой тоже!» — вытаращил глаза Волыны. «Идиотизм какой-то!» — раздраженно пожала плечами Мила Сергеевна. Они въехали в Форос. Точнее, Форос показался внизу с дельфинарием, чудесной уютной бухтой, защищенной от непогоды громадой мыса Сарыч. Мила машинально задрала голову кверху, ожидая разглядеть купола церкви, построенные высоко в горах. Но куполов видно не было. Тучи спустились слишком низко, обещая в самое ближайшее время поглотить и дорогу. Воздух стал плотным и влажным. Прямо на глазах потемнело, как будто ночник накрыли платком. «В такую погоду, — подал голос Вовчик, — плохой хозяин цуцика на двор не выгонит. Дома в телек втыкать в самый раз! — немедленно откликнулся Валера. «С бутылочкой! — добавил Волына. «Ребята, хватит болтать! — прервала обоих Мила. Нету мобилок, свяжитесь по рации. Это же возможно. Мне срочно необходимо переговорить с Сергеем Михайловичем». Мила требовательно уставилась на Протасова. Тут от дороги глаз не отрывал. «Кроме того, Валерий, тебе виднее ваши с Любчиком возможности. У вас есть на побережье люди, чтобы перехватить парня в дороге. Но только учти, люди должны быть свои, потому что о камнях никто знать не должен». «Ничем не могу помочь, Людочка», — печально откликнулся Протасов. «Рация не работает. Какой-то шалопай разъемы питания оборвал, так что связи вообще никакой нет». «Как это?» «Сам удивляюсь!» Протасов сконфуженно вздохнул. «Кстати, Люда, а ты уверена, что тот парень, за которым мы гонимся, в Киев прет?» «Да», — сказала Мила Сергеевна, — «уверена». Протасов почесал бровь. Машина преодолела подъем и нырнула в длинный тоннель, пробитый сквозь горную породу. «Вау!» — восхитился Вовчик позади. Все трое точно по команде обернулись к морю. Они покидали ЮБК. Море мелькало в промежутках между бетонными опорами, словно заклинившая во включенном положении фотоспышка. Затем опора сменила глухая каменная стена. «Как в метро!» — буркнул Валерий, машинально включая фары. Тоннель остался позади. Подъемы пошли чередоваться со спусками. С исчезновением моря дорога не стала менее живописной. Пологие склоны покрывал лес. Туман спустился совсем низко, так что вершин было не разглядеть. Вскоре показалась дорожная развязка в виде кольца. На клумбе торчала очередная патрульная машина. Протасов, не колеблясь, повторил свой ялтинский трюк. Затормозил буквально вплотную и командирским голосом пролаял. «Золотистый ягуар! С полчаса назад такая машина была!» — ответил Валерий, молоденький сержантик, показывая в направлении Сапун-горы. «Спасибо!» — рявкнул Протасов, срывая пятерку с места. Преодолели крутой серпантин. Выбрались к музею обороны Севастополя и, едва не задавив группу зазевавшихся на пешеходном переходе туристов, по отлогому склону понеслись к Севастополю. Не доехав до города 1-2 километров, Протасов свернул на окружную. Последовал очередной серпантин. Дорога спустилась к заливу. К двум боевым кораблям, вызвавшим интерес у Протасова с Волыны ранним утром, теперь добавился третий, побольше, эсминец, а может и крейсер. Впрочем, туман и дождь серьезно сократили видимость, позволяя разглядеть лишь неясное нагромождение корабельных надстроек. В Инкермане Протасов крутанул руль, и машина, едва не перевернувшись, оказалась на узкой уютной улочке. Слева был парк, справа — пятиэтажки. «Ты чё?» — перепуганно забрюзжал Волына. «Чуть не угробил нас всех, Сёма!» «Почта!» — пояснил Валера. Пятерка выскочила на тротуар и остановилась прямо у крыльца. Редкие прохожие косились на отправившуюся на почту троицу. «Она ж всё узнает, Сёма!» Вовчик вцепился в локоть Валерия, едва только Мила Сергеевна скрылась в кабине для междугородних переговоров. «Откуда, блин?» — зацепил Протасов, отпихивая Волыну от себя. — Откуда, кретин? Тем двум ментам в натуре до вечера в кустах отдыхать. Ни хрена ты не пронюхает, зуб даю. — А если пронюхает? — Ну, а пронюхает, — заскрипел зубами Протасов, пожирая приятеля глазами. — Я ее корову прямо в кабине удавлю, а резинка от трусов. — Все. Кто она такая? — В чем я знаю? — Протасов подтолкнул Вовчика. Вовчик к телефонной будке. «Давай, блин, дядьке звони, пускай кордоны выставляет, ягуар ловить». Вовчик нерешительно мялся у двери. «Ты сдурел, Зёма? Не поймет он! Так объясни, блин, чтоб понял! В долю возьмет! Он не по этим делам, Зёма!» «Все не по этим делам, блин!» — злобно зашипел Протасов. «Только на тачках по 100 кусков катаются, да вилы трехэтажные мастерят, на зарплату 30 гринов в месяц! Звони, блин, эту рекой!» Протасов за шиворот затащил Вовчика в будку, снял трубку и вручил приятелю с видом командарма, награждающего красноармейца именным маузером. «Только так», — инструктировал Волыну Валерий, — «чтоб люди проверенные были, чтоб все без шума». Пока Вовчик разыскивал могущественного дядю Гришу и затем, сбиваясь, пояснял ему, что надо сделать, Протасов выглянул наружу и принялся глотать свежий воздух. В телефонной кабине было жарко и душно, как в настоящей мини-сауне. «Ну что?» — спросила Мила Сергеевна, появившаяся из соседней будки. «Готовим товарищу встречу под Херсоном!» — кто-то ядно щелился Протасов. «Концы у нас там!» Одновременно Валерий силился отыскать следы тревоги на лице женщины, но ничего подобного не обнаружил. Мила оставалась спокойной. Протасов сделал вывод, что они с Волыной не разоблачены. «У тебя-то как?» «Похоже, Валера, что нам придется рассчитывать только на себя». Протасов кивнул, прислушиваясь к голосу Волыны, распинавшегося в телефонную трубку. «Да не сорвался я с катушек!» — горячо оправдывался Вовчик. «Надо дозарезу, дядь Гриш!» «Понял! Да вы ж сами знаете! Да вы ж меня знаете! Понял! По-любому понял!» Из соседней кабинки донесся звонкий голосок девчушки лет 8. «Я тоже соскучилась, папочка!» — лепетала девчушка в трубку. «Хорошо кормит. А когда ты приедешь? Погода замечательная, папочка. Только все время дождь. Я маму слушаю. Я в волнах не купаюсь. А когда ты приедешь?» Девчушка замолчала, потом проговорила упавшим тонким голоском. «Хорошо, папочка, даю маму!» Клонившаяся над ребенком женщина лет 30 прижала трубку к уху. «Сереженька, ну ты же обещал! Ну что работа?» Протасов печально улыбнулся, взял Милу под руку, и они вышли на улицу. «Значит, он на Киев когти рвет», — сказал Протасов. Валерий стоял 3 ступеньками ниже, так что их головы очутились примерно на одном уровне. Мила посмотрела в зеленоватые глаза великана. «В Киев! Я это точно знаю. Он мне сам сказал. Не думаю, чтобы врал. Просто ляпнул, не зная, кто я и откуда там взялась». «Хотел бы и я узнать, кто ты и откуда там взялась», — кивнул Протасов, впервые подумав о потерянных в пути друзьях. Правда, тех было трое, а неведомый похититель сокровищ из Ягуара действовал, похоже, один. С другой стороны, мало ли в какие ловушки могли угодить Атасов, армеец и Бандура с того поганого промозлого утра, когда им довелось расстаться. Раз остановили самого Валерия, могли и остальных остановить, запросто даже. «Как он выглядел, Людочка? Парень тот?» — спросил Протасов, в глубине души надеясь услышать описание какого-то проходимца, от которого мир избавить одно удовольствие. «И больше 20», — спокойно начала Мила, слегка прикрыв глаза. «Волосы светлые, немного вьются, черты лица мягкие, милая такая мордашка, кожа на щеках нежная, видно, и бриться-то совсем недавно начал, глаза синие или голубые». Протасов, не мигая, смотрел на подернутую туманом гладь залива, а видел перед собой лицо Андрея Бандуры. «Я так и знал», — думал Протасов, не замечая крупных капель вновь зачастившего дождя. Капли стекали по его щекам, висли на подбородке и падали за шиворот. «Неужели вправду за Андрюхой гонимся?» — спрашивал себя Протасов. Во рту стало горько, как будто Валерий проживал добрую половину упаковки анальгина, не запивая.